Глава 21. Годовщина ее пребывания в новом мире, которую Вика хотела, никому ничего не объясняя, отметить в узком кругу своих друзей, прошла совсем не так, как попаданка запланировала. Она просто в одиночку, если не считать молчаливо присутствующей в ее спальне служанки, поздно вечером, полусидя в кровати, выпила бутылку вина. «Ты ведь меня за алкоголичку не принимаешь, Керта?» поинтересовалась она у рабыни, возвращая опустевший кубок. «Нет? Иди спать, понадобишься, разбужу». «Хозяйка, пошла вон!» чуть повысила голос опьяневшая Вика. Ощущение одиночества и раньше накатывало на попаданку, но такой тоски, как в день ее гибели и воскрешения, еще не было. Почему-то и полученное позавчера наконец-то известие от Дебора сильно не повлияло на Викино настроение. К тому же она вспомнила, что и во въезде в постели со своим виконтом у нее тоже был приступ хандры. «Наверное, я слишком высоко поднялась», – вдруг решила она, вспомнив унылое сетование герцогини Урании на отсутствие друзей, «или перегрузила себя работой, а ведь вокруг меня нет ни одного человека, которому бы я могла полностью открыться, даже Гнеш или Рудий. Нет, я никогда не смогу им сказать, что их Нелла погибла, а в ее теле…» Поняв, что еще чуть-чуть и она пустит слезу от жалости к себе, Вика использовала исцеление, чтобы протрезветь. Веселее не стало, однако и желание продолжить себя терзать ушло. С утра попаданка вновь ушла с головой в дела ордена. Самый эффективный способ очистить голову от ненужных мыслей. «Его действительно зовут Хонков», – докладывал ей за завтраком адъютант Бон, расшифровавший сообщение от начальника разведки, доставленное накануне из баронства Теллер с торговым караваном. «Только никакой он не баронет. Это точно тот самый, кто нанимал покушавшихся на тебя наемников. Оба арбалетчика его опознали». Наверное, от вчерашних вечерних посиделок с самой собой у Вики разыгрался аппетит, и она доела почти все, что принесла ей служанка. О том, что ассасин Нюра с пятеркой своих учеников легко выкрала псевдобронета из его собственного дома в Авелире, одноименной столице самого восточного города Датора, как и то, что за покушением на нее стоит тамошний герцог, попаданка уже знала из краткого сообщения, доставленного голубем. Сейчас пришли подробности. Который уже раз Вика остро жалела об отсутствии у нее оперативной связи со своими людьми, но ничего придумать по ее усовершенствованию так и не могла. Появившуюся мысль создать здесь почту она отложила далеко в сторону, только представив, сколько ей нужно будет потратить сил привлечь людей и как много займет это у нее времени при том, что его и так не хватает. «Казалось бы, давно уже пора привыкнуть, но я каждый раз восхищаюсь твоим почерком, как в самый первый». Вика взяла у адъютанта расшифровку письма Алгиса Теллера. «Замечательно», – кивнула она, пробежав по строкам глазами. «Собственно, это мы и предполагали, Бон». Покрасневший от ее комплимента адъютант согласно кивнул. Псевдобаронет Хонков, сидя в подвалах замка Теллер, рассказал все, что знал, искренне раскаялся и был готов к сотрудничеству. Сомнений в том, что именно герцог Авелирский организовал эту средневековую, наивную до слез провокацию, у Вики не оставалось. И еще она была уверена в том, что герцог твердо рассчитывал на провал нанятых для имитации попытки убийства могущественной магини двух недотеп. Авелирский не хотел резкого усиления своей молодой соседки Урании, вот решил связать силы извечных недоброжелателей очередной чередой взаимных разборок и расприй, ослабить и въешь и Глен. Вот только все было сделано топорно, Даже не догадался спрятать концы в воду. Прирезали бы по его приказу псевдо-баронета, пустили его труп вплавь по Вене в Валернийский океан, и можно было ни о чем не беспокоиться. Ответ господину Алгису нужно подготовить. Да, отправь голубям краткое, ничего не предпринимать, а то Гнеш, барон пишет, рвется в бой, резать беспощадно весь Авелирский дворец. Обзавидовался мелкий подруге, тоже хочет со своей командой свои силы опробовать. Госпожа, а ты, удивился Бон, а я да, друг мой, месть – это такое блюдо, которое нужно подавать холодным, изрекла попаданка, широко известную на земле, но впервые оглашенную на Алернии поговорку. Да и не хотел интриган меня убивать, так что и я буду добрее. Что же касается активности императора Фидистола, если, конечно, подозрения Алгиса верны, так ничего удивительного я в этом не вижу. Цинарская империя граничит с Датором, а всегда ведь интересно, что происходит за забором у соседей. Не только цинарцы, торгаши всех трех империй, и у нас здесь в Акулии много лишних вопросов задают. Нойрон уже не раз докладывал. Только пока предпринимать ничего не нужно. У тебя еще что-то, я вижу, показала она на сверток в руках адъютанта. Да, барон прислал. Он положил свою ношу на стол перед госпожой. Вика развязала сверток и извлекла из него образцы кружев, которые начали плести обученные ее лично крестьянки и сервки баронства Теллер. «Великолепно!» – воскликнула попаданка, осмотрев присланное супругой Алгиса с рвением, вызвавшейся лично руководить производством новой для этого мира продукции. Конечно, Вика переборщила с эпитетом к результатам труда плетельщиц. На земле за такое бы обсмеяли. Вот только никаких сомнений, что на Алернии кружева начнут продаваться очень хорошо, не возникало. Добавь в сообщение оборону, что я продукцию одобрила, пусть начинает производство всех образцов, продавать через уважаемого Тугарда. Но я вижу, у тебя и еще есть что мне сказать, да? «Судя по тому, что ты мнешься, как красная девица, это что-то личное. Ну?» «Я хотел насчет...» «Госпожа, ты его не знаешь. Есть торговец Шилд, он здешний, Сакульева». «Отец Лифы, знаю. И что с ним не так?» – спросила попаданка, а увидев изумление на лице Бона, рассмеялась. «Чему ты удивляешься? Думаешь, я слежу, что ли, за тобой?» «Мне это не нужно, адъютант мой верный, совсем. Только поверь, скоро на своем опыте убедишься, когда достигаешь какого-нибудь высокого положения или статуса, вокруг тебя обязательно начнет расти круг людей, кто по обязанности, призванию или из шкурных интересов станет считать своим долгом доносить тебе обо всем, что нужно и что не нужно». Так что про девицу-красавицу, которая тайком от родных отца и матери связалась с нищим будущим студентом, вчерашним рабом, и я все в курсе. Знаешь, что еще хочу сказать? Вика откинулась на спинку кресла и внимательно посмотрела на влюбленного в нее адъютанта. То, что ты после резкого карьерного взлета, а главное, несмотря на свои безумные мечтания обо мне, которая... скажем так, где-то там за облаками, не стал обижать эту милую, любящую тебя девушку и отказываться от нее, делает тебе честь. Поступи ты по-другому, и я очень-очень сильно бы разочаровалась в своем помощнике». Она встала и подошла к окну. «Не буду возражать, нет, скажу прямо. Я одобрила бы ваш брачный союз. Через пару недель мы переезжаем в мою резиденцию, во всяком случае, я на это надеюсь. Желающих служить при моем дворе, сам знаешь, очень много. Все гостиницы города, да и растущие, как грибы после дождя, постоялые дворы вокруг университетского городка, наполнены безземельными дворянами, многие с семьями. Но сначала я расселю у себя тех, кто мне уже служит, уверена». Твоя Лифа будет горда жить в дворцовом комплексе самой тени. Согласен? Да, Так что там с ее отцом?» Бон не сразу ответил, видимо, переваривая услышанное. А подумать ему было о чем. Госпожа точно знала и об его чувствах к ней и о Лифе. Не злится, но и отвечать взаимностью, разумеется, не собирается. Вика вполне доходчиво ему об этом намекнула. «Уважаемый Шилд, он...» Опять немного замялся адъютант. «Кажется, он не доплачивал в торговую гильдию взносы. Давно. Сейчас вскрылось. Уволенный им приказчик донес, что ткани, которые он скупал у чивирских торговцев...» «Считаем пиратов», усмехнулась попаданка. «Да, то есть я не знаю, госпожа, но отец Лифы тюки честно покупал и перепродавал, в основном хейдалцам, реже цинарцам или алапанцам. Только дело не в этом. Шилд эти товары проводил как сукно». «Я уже поняла, Бон». Вика вновь вернулась в кресло. «Меньше цена ткани, меньше взнос. Жулик он, что я еще могу сказать? Или ты считаешь, что это наш жулик, раз он твой будущий тесть? Что-то уже решил насчет его дочери? Ладно, от меня-то ты чего хочешь?» «Гильдейское руководство грозит ему тюрьмой или изгнанием. Бон, ты так еще и не осознал, на какую высоту я тебя вознесла. Я без хвастовства, это реальность. Магиня Тень, повелительница ордена, не пристала вмешиваться в делишки всяких торгашей, во всяком случае явно. Не солидно, честное слово. А вот ее адъютант вполне может снизойти до такой мелочевки. Нет смысла стрелять из катапульты по воробьям. Ты сам в состоянии пойти в гильдию и поинтересоваться делом торговца Шилда. Попробуй прямо сегодня. Только не забудь там ненароком обронить, что он твой тесть без четверти гонга. Результат своего посещения мне завтра доложишь. Я тебя на сегодня больше не задерживаю». В порт Вика отправилась неофициально и неявно, просто переместившись с помощью прыжка на палубу летучего голландца, как она публично окрестила свой первый корабль и велев вытесать это название на борту. «Молчать, зуб!» – скомандовала она командуру абордажников, попытавшемуся прокричать ей громкое приветствие. «Адмирал где?» «Ждет в каюте, госпожа». Зуб и остальные моряки были рады ее приходу, но выглядели смущенными. И правильно, после того разноса, что Вика устроила своим каперам, они и должны смотреться пришибленными веником. Орденская флотилия к настоящему моменту насчитывала 10 полностью укомплектованных экипажами и абордажными командами судов, а магов на кораблях так и вообще было вдвое-втрое больше обычного. Магистр магии Эрна отдала морскому ведомству всех великовозрастных своих учеников, рассудив вместе с Викой, что толку от их обучения большого не будет, пусть сразу приносят пользу. Своему адмиралу повелительница ордена поставила задачу борьбы с пиратством. Магиня Тень не хотела, чтобы правители и жители прибрежных государств Запада материка воспринимали ее как угрозу. Наоборот, попаданка хотела прослыть белой и пушистой. Заодно, так она замыслила, ее флот наберется боевого опыта и научится слаженности действий. Все это она доходчиво и подробно объяснила своему адмиралу. Эдорик почтительно слушал, кивал, прикладывал руку к сердцу, клялся, заверял и уже в первом походе, возвращаясь из вполне успешного рейда, захватил 2 крага и 1 галеон пиратов, напал на небольшой городок на побережье королевства Глерк, скотина, проявил инициативу, сославшись, что этот городок пиратский. Формально этот жлоб был прав. Только здесь в любом прибрежном населенном пункте имелись пираты, так что можно всех грабить без команды? Вике пришлось с помощью урании и самое скверное при протекции графини Аминской, владетелем того городка был родственник ее умершего мужа, улаживать этот вопрос. Конечно, Тень могла и просто плюнуть на случившееся, и владетель разграбленного поселения бы утерся, Вот только над тем графом стоял герцог, а над герцогом король, с которым Дебор совсем недавно, к удовлетворению обеих сторон, договорился об открытии орденских школ, как минимум трех. Ах, как Вика порола морально своих флебустьеров! Сама даже осталась довольна, при этом посчитала, что полученного нагоняя совсем недостаточно. Взбучки этим разгильдяям надо устраивать на регулярной основе. А, и ты здесь, Ченг? Что, на остальных кораблях такая же вонь? Вместо «здравствуй» поприветствовала она начальника штаба флотилии. «Грибцы, смотрю, опять обрастают. Это как? Может, объяснишь?» В данный конкретный момент Вика намеренно перегибала палку. Не так уж тут на галере было все и плохо. Кстати, среди десятка кораблей флотилии три намного превосходили летучего голландца в размерах и мореходных качествах, но Эдорик и Ченг остались верны своему судну, сделав его флагманом. «Госпожа, а я сразу узнал твой голос», – похвастался выскочивший из своей каюты адмирал. Терять понапрасну время Вика никогда не любила. Уж лучше потратить его на развлечения и удовольствия, но выделить пятину гонга на выволочку своим мореходом сочла возможной. «Пошли в каюту, поговорим». Выпустив пар, попаданка позвала за собой Эдорика и Ченка. Свою встречу после гибели на земле с сущностью Вика называла той беседой, хотя никаким разговором это и близко не было. Поток образов и мыслей, сложных и простых понятий, непонятный вихрь энергии в сознании – примерно так это выглядело. А когда все развеялось и пришло осознание случившегося, то далеко не все из преподнесенного ей оказалось полностью понятным. Этот дар или подарок, который ее может ожидать в пещерах вулкана Азой-Нувар, он действительно о пространствах, и что под этим понимается? Портал? Ключ к существующим порталам? Получил ли это же знание второй попаданец? И есть ли он, в который уже раз спрашивала она себя? Хорошо бы, конечно, получить себе в руки полезную штуку, артефакт смотрителей, если она и в самом деле позволяет перемещаться в пространстве вроде прыжка или там ключ от имеющихся порталов. Вика понимала, что обязательно отправится за подарком сущности, и не только потому, что хочется завладеть им раньше своего друга, врага, но и просто потому, что иначе любопытство ее изведет. Однако плыть на север континента, бросив все, что она тут создает, что пока еще без ее непосредственного участия может рассыпаться, было бы верхом безрассудства и безответственности. Надо как минимум решить задачу смены задницы на Даторском престоле и дождаться становления силовых структур ордена. И даже при этом оставлять надолго свое детище из ставших родными людей не хотелось, а следовательно, идти надо известным маршрутом, чтобы не петлять, как зайчиха, по варварским королевствам в поисках нужного места. «Эдорик, завтра возьмешь на борт троих обмороков от Флема Орваля». С картографами Вика уже пообщалась, потому так их и назвала. Пусть адмирал понимает, с какими пассажирами ему предстоит работать. Пойдете в Авьеж сначала. Там к нашей флотилии присоединятся три торговых крага купцов-искателей из географического общества. Экспедицию финансирует герцогиня. Она же отправит с вами полсотни гвардейцев с тройкой боевых магов и два десятка егерей. А то абордажники на берегу хороши только небольшие городки грабить. Попаданка в очередной раз напомнила, что самоуправство своего адмирала не забыла и забудет не скоро. «Твоя задача – пройти вдоль всего севера Алернии, высаживая поисковые группы через каждые полсотни лиг. Где-то не очень далеко от побережья имеется вулкан Азой-Нувар. Может, он сейчас называется по-другому. Пусть картографы и искатели занимаются своими делами. Окажешь им максимальное содействие, а ты найди мне этот вулкан и определи кратчайший путь до него. Егерей Урания передает в твое подчинение. Обещала, что в этих десятках лучшие. Вопросы, если есть, готова ответить». Поговорка ее родного мира «у матросов нет вопросов» похоже в этом мире не работала, что попаданку не очень и расстроило. Адмирал со своим начальником штаба не из пустого ведь любопытства спрашивали, поэтому Вика старалась отвечать как можно подробнее и доходчивей. «Если у вас все, тогда я пошла. Завтра увидимся. Обязательно приду вас проводить. С той магической поддержкой, что сейчас на ваших кораблях, надеюсь, до сезона бури обернетесь. Не успеете, слышишь, Эдорик Ченг? Это мой категорический приказ. Своими жизнями и жизнями своих, нет, моих людей не рискуйте. Перебедуйте 3 с небольшим недели в каком-нибудь портовом городе или бухту удобную найдите. С деньгами у вас проблем нет и не будет. Все, до завтра. Сильно сегодня не напивайтесь».